Тамара. Я высовываюсь в коридор и, уставившись на телефон, нервно молчу. Все еще стерва разговаривает. Возвращаюсь обратно в комнату и смотрю на будильник. Тамара разговаривает по телефону уж почти 40 минут. Я сажусь на тахту и продолжаю нервничать. Вскакиваю и, выйдя в коридор, застываю за спинкой стула. Тамара мельком оборачивается и продолжает разговаривать дальше. А я хочу Юльку отдать в школу фигурного катания. Да нет, не сейчас. А вообще, она еще мала. Не знаешь, когда там берут? Что, а? И после приличной паузы вдруг начинает смеяться. Да что ты говоришь? А я и не знала. Ты смотри. Теперь же раздражается хохотом. Я не выдерживаю, и, выскочив из-за стула, возникаю теперь во весь рост. С трубкой возле уха Тамара быстро поворачивается. Такое впечатление, что для этого она только и ждала. Я говорю, мне нужно срочно позвонить. Ну и что? Подожди, это я не тебе. Тамара поднимает голову и с удовлетворением, зажигаясь, приводит себя в состояние полной боевой готовности. Словно перед ней вражеский танк, и она, опоясанная гранатами, сейчас бросится под гусеницу. Ну и что это значит? Это значит, лихорадочно подбирая слова, выйдя из себя, все еще пытаюсь как-то сдержаться. Это значит, что здесь коммунальная квартира, ясно? Вон, спустись в автомат и трепись. Давай, закругляйся. Ах, вот оно что! Она опускает трубку на стол так, чтобы на другом конце провода все было слышно, и, оголяя обширную ляжку, перекидывает одну ногу на другую. Сразу же представляет с прилавок мясного отдела гастронома. Я подскакиваю к аппарату и силой надавливаю на рычаг. Тамара этого не ожидала. Она приготовилась к длительной осаде, а тут надо сразу действовать. Взорвавшись, она начинает кричать, как будто перед ней дядя Вася, и то, что стряхнул на тряпку пепел. «Пьяная рожа!» — с каким-то упоением выкрикивает Тамара. «Нажрался с утра пораньше!» «Что?» От неожиданности я даже делаю шаг назад. «Что ж ты врешь?» В это время в дверной скважине раздается ковыряние, и в квартиру входит соседка, та, что из комнаты возле поворота на кухню, словно карета скорой помощи. На зов Тамариной сирены. «Вот вы, Евдокия Николаевна, скажите, — обращаюсь я к ней, — разве я пьяный? Понюхайте, и, приблизившись к ней, дышу я прямо в нос. Ну, скажите, — конечно, пьяный, пьяная рожа, — еще раз повторяет Тамара. Евдокия Николаевна переводит взгляд с меня на Тамару, с Тамары снова на меня и говорит, — у меня то ли насморк. — Печатаешь, — с ненавистью выкрикивает Тамара. — Писатель! Хренов! Ну, смотри, скоро тебя здесь не будет.